«Я пока еще точно не знаю», — небрежно ответила она. «Мне надо приготовить свежий компресс для Росинанта, так что мне пора», — понял намек Криспин. Он взял ее руку и поднес к губам. «Так до завтра». «До завтра», — согласилась Хлоя, отнимая руку, несколько удивленно. Она не ожидала такой галантности от Криспина. До сих пор ее опыт в этом плане ограничивался неумелыми попытками викария и племянника мисс Энн. А помощник мясника и вовсе был не в счет. А в том, что произошло между ней и Хьюго, и подавно не было никакой галантности. А что же было? Она помахала рукой Криспину, уводившему со двора подружку Робин Гуда. Так что же это было? Она снова задумалась. Это было волшебно, прекрасно, но явно выходило за рамки обычных игр в галантность. Это была не игра. В том, что произошло, не было совершенно никакой игривости. Ночью она вновь услышала звуки фортепиано. Но на этот раз музыка не была веселой и шаловливой. Да это и нельзя назвать было музыкой. До нее доносилось какое-то невозможное смешение диссонирующих звуков, выбиваемых из клавиш с такой тоской, что Хлоя похолодела. Это было рыдание души, отчаянный крик об одиночестве, агония человека, который утратил опору в собственном мироощущении. Хлоя не могла бы словами описать ту боль, которая выражалась звуками, доносившимися снизу. Но она чувствовала эту боль как свою. Она встала и села на подоконник. Данте дрожал подле нее, а Беатрича, свернувшись клубочком, согревала своих котят. Хлоя услышала тяжелую поступь Самуэля по лестнице, уловила, как открылась дверь библиотеки, и судорожно вздохнула. Самуэль поможет ему, а вот она не сумеет. Ее потрясла глубина своего неведения, ее неспособность понять эту боль. Звуки снизу стихли. Хлоя медленно вздохнула, чувствуя, как напряжение постепенно оставляет ее. Когда мозолистые ладони Самуэля накрыли руки Хьюго, лежавшей на клавишах, голова Хьюго бессильно упала на грудь. «Не знаю, одолею ли я это», — прошептал он. «Одолеете, конечно», — тихо сказал Самуэль. «Вам нужно отдохнуть». «Мне нужно бренди, черт бы тебя побрал!» Хьюго вытянул вперед сильно трясущиеся руки. «У меня кожа горит!» — пробормотал он. «Мне кажется, что я уже подбрасываю топливо в топку сатаны. Рай в аду!» — сказал он с грустным смешком. «Подходяще, да, Самуэль? Не хочешь ко мне присоединиться?» Обещаю тебе, что эта дорога вымощена самым ужасным распутством, развратом, распущенностью. Вопрос только в том, — он медленно покачал головой, — вопрос лишь в том, Самуэль, стоят ли все эти удовольствия той расплаты, которая ждет нас в конце пути? — Пойдемте наверх, — сказал Самуэль. — Я помогу вам лечь. — Нет, черт бы тебя побрал! Хьюго оттолкнул руки, пытавшиеся помочь ему. — Я не могу спать. Я останусь здесь. Вам нужно лечь. — Самуэль! — Оставь меня в покое, — сказал он тихим голосом, хотя его трясло от ярости. Самуэль ушел из библиотеки и вновь лег. Хлоя услышала, как он поднимается наверх, и тоже легла, уговорив Данте оставить его излюбленное место в ногах и лечь рядом. Его дыхание было влажным и теплым, а его тяжелое тело согревало ее, как второе одеяло. Наконец она уснула. в библиотеке Хьюго в одиночестве продолжал свою битву. На следующий день Криспин не появился, и Хлоя, которая уже придумала, как ускользнуть из-под строгого ока своего опекуна, очень расстроилась, хотя ей и не хотелось признаваться в этом. Она не находила себе места и, в конце концов, решила последовать совету Хьюго и направить свою энергию на домашнее хозяйство. Она сняла в своей спальне занавески и шторы и постирала их. Затем повесила сушиться во дворе. С помощью ворчавшего Самюэля она вытащила на улицу елизаветинский ковер и выбила из него целую тучу пыли, а потом подмела дубовый пол и отполировала массивную мебель. К заходу солнца она совсем выбилась из сил, но была довольна. Данте, который хорошо прогулялся под присмотром Билли, тоже был умиротворен и с удовольствием плюхнулся у ее ног на кухне. Самюэль был сильно озабочен, его седые лохматые брови беспокойно хмурились, пока он гремел медными котелками на плите. Он целый день сновал в библиотеку и обратно, относя туда чайники с кофе, кастрюльки с супом, а потом приносил обратно нетронутыми. Хлоя все это прекрасно видела, но когда она спросила, что происходит с сэром Хьюго, Самюэль сказал, что это не ее дело. Все ее размышления заканчивались выводом о том, что он допился до беспамятства и что Самюэль ждет, пока он придет в себя. Она подумала, не стоит ли ей отправиться в заросший сад, заглянуть в окно библиотеки, но испугалась при мысли о том, что произойдет, если Хьюго заметит ее и на этот раз с полным основанием обвинит в том, что она сует нос в чужие дела. Она лежала в постели вновь, ожидая тоскующих звуков фортепиано, но Хьюго уже настолько погрузился в мир воспоминаний, что музыка больше не могла его утешить. Его тело корчилось от боли. Каждый мускул, каждый сустав ощущал боль. Он собрал всю свою волю в кулак, движимый единственной целью. А как легко можно было бы прекратить эту агонию? Всего один глоток, и ему стало бы легче. Но Хьюго упорно продолжал бороться сам с собой, даже когда ему стали мерещиться какие-то тени в углах, когда ему стало казаться, что мириады каких-то неуловимых тварей ползают по его рукам, по его телу, оставляя свои следы. Он молил Бога послать ему сон, хотя бы час освобождения от мучений, но сна все не было. И, обливаясь потом, он безмолвно сидел, терзаемый самыми жуткими воспоминаниями, самыми мерзкими своими поступками, совершенными в прошлом. Утром Криспин опять не появился, и Хлоя решила, что нанесла ему смертельную обиду. Ее это взволновало больше, чем следовало бы, и эта мысль отнюдь не способствовала улучшению ее настроения. К концу дня, когда она была уже на грани срыва и хотела пренебречь запретом и отправиться одна на прогулку по полям, Криспин въехал во двор. Его отсутствие было тщательно спланировано и достигло желаемого эффекта. Если у Хлои и были раньше сомнения относительно прогулки в компании Криспина, то их явно вытеснил страх лишиться этой возможности. Она встретила его с такой теплотой, которой раньше никогда не проявляла по отношению к нему. «Добрый день, Хлоя», — сказал он слегка, самодовольно улыбаясь, когда она стремительно подошла к нему, и слова приветствия уже готовы были сорваться с ее губ. «Или уже вечер? Прости, что не мог приехать раньше, но сэр Джаспер поручил мне кое-что сделать для него в Манчестере». Он осторожно спешился, прижимая к груди небольшую коробочку с металлической крышкой. «А у меня для тебя сюрприз». «Правда?» Хлоя взяла коробочку и мгновенно поняла, что в ней что-то живое. Очень осторожно она приоткрыла крышку, в которой были проделаны отверстия для воздуха. «Ой!» — снова сказала она. «Бедняжка! Где ты нашел его?» В соломенном гнездышке находился маленький взъерошенный совенок, который как-то странно держал одно крылышко. «Должно быть, он выпал из гнезда», — сказал Криспин. «Я нашел его у развалин Шиптонского аббатства. Думаю, у него сломано крыло». «Да, несомненно». Хлоя нежно дотронулась до поврежденного крыла. «Если перелом несложный, я, наверное, смогу поставить шину. Какой ты молодец, что нашел его, Криспин!» «И еще больший молодец, потому что привез его тебе», — сказал он снова, самодовольно улыбнувшись. «Надеюсь, что этим я исправил свое неловкое высказывание о той жалкой кляче». Хлоя засмеялась. «Действительно, ты заработал прощение». «Настолько, чтобы ты отправилась со мной на пикник?» Он хлопнул вожжами по ладони и прищурился, следя за ее реакцией. «Конечно!» — тут же откликнулась Хлоя, нежно гладя грудку птички. «Я все продумала. Я встречу тебя в конце главной аллеи. Но будет лучше, если мы встретимся пораньше, когда Самуэль занят, помогая Билли на конюшне. Завтра?» «Ну, если хочешь». Она была слишком поглощена раненым совенком, чтобы посмотреть на него. «Около 8 утра». «Значит, я буду ждать тебя в конце аллеи с подружкой Робин Гуда. Вижу, что сейчас тебе не до разговоров со мной, поэтому оставлю тебя с твоим подопечным». «До завтра, Хлоя». «Да», — согласилась она рассеянно. «До свидания, Криспин». Она поспешила со своей ношей в дом, не дожидаясь его отъезда. Криспин выехал со двора вполне довольный. «Завтра в это время Хлоя будет уже находиться под опекой ее брата». Хлоя внесла птицу в кухню и поставила коробку на стол. —